Глава 7. А утром началось. Я вышла на балкон взглянуть на погоду и сначала даже не поняла, что происходит. По воздуху, всюду, куда доставал взгляд, шла едва различимая белёсая рябь. Я застыла. И такая жуть на меня накатила, поднялась откуда-то из желудка и замерла комом в горле. Началось. Я с трудом взяла себя в руки, приоткрыла дверь балкона и позвала. «Антон! Антон, иди сюда!» Он вышел, широко улыбнулся мне и глубоко вдохнул холодный утренний воздух. «Что такое?» «А ты не видишь?» — выдохнула я и махнула рукой в неопределённом направлении. «Повсюду вокруг, присмотрись!» Антон пожал плечами и огляделся, а потом заметил. Я прочла страх и непонимание в его мыслях, да и выражение лица изменилось. Он вмиг стал серьёзным, нахмурил брови. «Теперь ты мне веришь?» — спросила я, но уже прочитала ответ в его мыслях. «Не верит, но сомневается». К вечеру к нам в гости пришли друзья Антона, Стас и Лёха. Чуть позже заглянула и Лера с таким плоским пирогом. Как же он называется? Кажется, пицца или пицца. Язык сломаешь. Весь город гудел одной новостью. Что-то происходит. С воздухом что-то не так. Все, наконец, обратили внимание на странную базу вокруг бреши. Стена там выросла до небес. Стала в два раза выше, чем сначала. Местные журналисты даже сняли про это сюжет, и мы все вместе смотрели его в интернете. Там была масса предположений о том, что проводят запрещенные исследования, построили завод и проводят опыты на людях или ведут военные разработки. Что это странные монстры под названием рептилоиды или инопланетяне хотят нас всех убить и все такое прочее. Но я-то знала, что там происходит. Они исследуют. Исследуют брешь, и это выйдет им боком. Это выйдет боком всем нам. А эти вибрации в воздухе... Я уже видела нечто подобное. Когда-то по моему миру прокатилась одна такая же, но более мощная волна. И она изменила его, изменила вмиг. Кого не убила, превратила в чудовищ. Кого не убила и не превратила в чудовищ, поставила на грань выживания. А здесь очень похожие волны, только маленькие. Наверное, и изменения будут чуть помедленнее. Мне снова стало до ужаса страшно. Я схватила Антона за руку. «Надо бежать!» — не выдержала я. «Надо немедленно бежать отсюда!» Антон сочувственно посмотрел на меня, увёл на кухню и стал успокаивать. Это только разозлило меня, но зато отодвинуло на второй план страх. Они все не представляли, что происходит, что вот-вот произойдёт. Анелич мокнула деда в щёку и, не обращая внимания на недовольное бормотание, выскочила за калитку. Она привыкла, по утрам дедушка всегда такой, и знала, к вечеру подобреет. Девочка быстро зашагала по улице. Скользящей походкой, словно сейчас взлетит. Такая поступь бывает только в юности. С годами забывается ощущение парящей лёгкости во всём теле, и его с трудом можно припомнить, даже глядя на молодых. Анели улыбалась мыслям. Спешила, но успевала смотреть по сторонам. Озерон чудесен в весенней свежести. Девчонка родилась здесь и не представляла, что где-то может быть место лучше родного города, да и не могло быть ничего лучше процветающей столицы Шантаха, самого сильного и просвещенного государства в мире. Ухоженные улочки, вымощенные камнем, клумбы с цветами, парки и щебечущие в них пташки — всё это наполняло душу радостью. Той самой радостью, какая бывает только весной, дерзкой и пронзительной, заставляющей торопиться жить. Большая оранжевая звезда в небе щедро делилась по-весеннему тёплыми лучами. Жители этого мира, Адалора, испокон веков называли светило Таносом. Некоторые даже считали его проявлением божественной силы и поклонялись одноимённому богу. Правда, культ Таноса в последние десятилетия потерял былой размах, вытесненный новыми религиозными придумками. Дедушка Анели всегда высмеивал эту мысль, что Танос — бог. Вот Вея-мать, по его словам, заслуживала уважения. Она добрая и справедливая богиня. Благодаря ей родится всё живое, но главное, только она умеет взмахом полупрозрачной руки зажечь в сердцах людей любовь. Воздушная и худенькая, с длинными соломенными волосами и совсем светлыми голубыми глазами, Анели казалась видением. Это имя очень ей подходило, такое же ласковое, как и она сама. Мать девочки, Лорити, часто звала её котёнком именно за милую внешность и нежный нрав. 14-летняя девочка только начинала превращаться в молодую кошечку, но превращение это обещало быть впечатляющим. Хрупкое телосложение и изящную грацию она унаследовала от матери, впрочем, как и всё остальное, включая характер. Об отце у нее остались только воспоминания, наполненные скорее не образами, а глубокой грустью. Его не стало, когда девочка была совсем малышкой. Иногда по ночам Аннели пыталась вспомнить его, как выглядел, что говорил. Получалось плохо, и она не знала, что из воспоминаний правда, а что игра воображения. Аннели хотелось бежать в припрыжку и смеяться в голос, настолько радостно на душе, ведь сегодня вечером она увидит брата. Он военный, и только вчера вернулся в город после долгого отсутствия, а сейчас девочка торопилась к матери на рынок. Озерон начинал оживать. Люди спешили по делам, открывались лавки. Свернув на узкую улицу, ведущую к рыночной площади, Аннели почуяла запах свежевыпеченной сдобы. Она, как всегда, заскочила в лавку к пекарю и купила несколько булочек. Сглотнув слюну, так вкусно пахла выпечка, и, бережно сжимая ее в руках, заторопилась дальше. Сейчас Аннели придет к маме, и они вместе позавтракают, пока покупателей не так много. Жизнь текла своим чередом, и никто в городе не ожидал беды. А она приближалась стремительной волной, круша по пути человеческие судьбы. Аннели не почувствовала приближения волны, но услышала отдаленный грохот и крики людей. Остановилась, замерла посреди дороги, испуганно всматриваясь вдаль. Зрачки ее расширились, а голубые глаза потемнели. С другого конца улицы на нее неслось что-то непонятное. Взбесившаяся сила вырывала деревья, разрушала дома, швыряла людей и животных. Аннели спряталась за ближайший дом. Прижалась к холодной стене, все еще сжимая в руках выпечку, зажмурилась, ожидая удара. Прозрачная волна неизвестной магии пронеслась мимо, разрушив половину улицы, но не причинила ей вреда. Аннели открыла глаза, медленно обернулась. Случившееся не укладывалось в голове. Только что все было хорошо, а теперь повсюду смерть и разрушение. От ухоженного благополучия города не осталось и следа. Всюду остовы разрушенных зданий и вывернутые с корнем деревья. Немногочисленные выжившие ошалело бродили посреди хаоса. Аннели встала и медленно побрела в сторону рынка, шарахаясь от мертвых людей и животных. Она всхлипывала от ужаса и обеими руками прижимала к груди раздавленные булочки. Крупная дрожь пробегала по телу, а ноги норовили подогнуться. Мысли бились в голове глупыми птицами, путались, сбивая друг друга, пока одна из них не заставила захлебнуться от ужаса. «Мама!» — крикнула Аннели и бросилась бежать. Булочки упали на вывернутые камни мостовой. Аннели стрелой влетела на рынок и замерла. Ее взгляд заметался среди прилавков и товаров, бесформенными грудами, усеявшими площадь. В воздухе витали неосевшие клубы пыли. Они забивались в нос, мешали дышать. И всюду, среди мусора, Аннели замечала изломанные трупы торговцев и ранних покупателей. Она сжала руку в кулак и прижала ко рту, подавляя рвущийся крик. Тихонько застонала и решительно направилась туда, где находился прилавок матери. Слезы застилали глаза. Она вытирала их тыльной стороной ладони и все быстрее перешагивала через мертвецов и завалы, пока не перешла на бег. Дыхание сбивалось. Аннели вскидывала голову и отрывисто втягивала воздух, стараясь успокоиться и унять отнимающую силы дрожь во всем теле. Отгоняла страшную мысль, что мама могла погибнуть. Кругом царила тишина. Ни единого живого человека на рыночной площади Аннели не встретила. Наконец нашла прилавок Лорити. Точнее, то, что от него осталось. Он перевернут и изломан. Товар, кухонная утварь вперемешку с яркими тканями с соседнего торгового места валялся беспорядочными кучами. Аннели отчаянно хотела, чтобы мама появилась сейчас перед ней, испуганная и живая, но ее не было. Девочке казалось, что она совсем одна посреди мертвого царства и обречена вечно блуждать среди призраков. Она стала разгребать нагромождение товара, лелея отчаянную надежду найти мать слегка оглушенной. «Мама, мамочка!» — бормотала Аннели, и голос ее прерывался всхлипываниями. «Пожалуйста, мамочка!» Девочка нашла мать, откинув полог, когда-то служивший крышей прилавка. Лорити мертва. Это понятно с первого взгляда. Жизнь навсегда покинула неестественно вывернутое тело. В лице не кровинки, а кожа стального оттенка. Аннели больше не сдерживалась, завыла в голос. Страшно, совсем по-животному. Бессильно рухнула рядом, схватила мать за плечи и встряхнула. «Почему? Почему ты не просыпаешься? Очнись, мамочка! Только открой глаза, и все снова станет хорошо!» В выступлении думала Аннели. Слезы хлынули такой рекой, что она перестала что-либо видеть. Долго девочка трогала трясущимися пальцами бездыханное тело, такое родное и еще теплое. Вытащила соринки и пригладила растрепавшиеся волосы. легла рядом с матерью, обняла и прижалась. Не осталось ничего, кроме горя, безысходности и шальной вредной надежды, что мама придет в себя, нужно только подождать. Случится чудо, обязательно случится, потому что по-другому не может быть. Она откроет глаза, улыбнется, погладит по голове и успокоит, потому что невозможен мир без нее. Пусть катится такой мир в Гард, бездонную, беспросветную пропасть, где боги держат чудовище, куда отправляют всех грешников, а Аннели жить в таком мире отказывалась. Аннели оцепенела. Реальность превратилась в душное тягучее болото, которое обхватывало со всех сторон, и никакой возможности выбраться, вздохнуть полной грудью, не было воли для подобного рывка. Девочку вернули к жизни странные звуки. Они не вписывались даже в этот новый мир, в котором мама мертва. Доносившиеся отовсюду грудной свист и булькающее утробное рычание заставили приподняться и оглядеться. По развалинам рынка бродили неведомые существа. От людей их отличала темно-серая кожа, хищные гримасы и отрывистые резкие движения. Хуже всего глаза. Крупные, слегка выпученные, затянутые бельмами. Они ходили кругом, озирались, выискивая что-то или кого-то. И издавали жуткие звуки, что привлекли внимание Аннели. Она затаила дыхание, втянула голову в плечи, стараясь стать незаметной. Страх парализовал. Все тело налилось иссушающей убийственной слабостью. Она вспомнила о брате. Только Левир мог спасти ее в мире, где по развалинам родного города бродят чудовища. Но где же он? Как отыскать его и остаться в живых? Сзади дернулось тело матери. Аннели вскрикнула, зажала рот рукой и обернулась. Лорити открыла глаза. Они были затянуты бельмами. Ничего в этом существе не осталось от мамы. Зато накатила такая жуть, что откуда только силы взялись, Аннели взвелась в воздух и побежала. Спотыкалась о наваленный в беспорядке товар, каким-то чудом удерживала равновесие и неслась вперед, домой. Там она надеялась спрятаться в ласковых объятиях деда и забыть обо всем. Боковым зрением увидела, что монстры заметили ее и бросились в погоню. Они двигались очень проворно, но, подгоняемая ужасом, девочка бежала быстрее. Слышала тяжелые шаги преследователей, но обернуться боялась. Боялась увидеть мать, несущуюся следом с искаженным от ярости лицом. Эта картинка так и маячила в воображении, заставляя задыхаться от страха. Я вскрикнула и проснулась. Села в кровати, безуспешно стараясь прогнать наваждение дурного сна. Не выходила. Это был не просто сон, воспоминание. Именно так закончилась моя нормальная жизнь, и сейчас это повторится снова. Я не выдержу. Антон постучал в дверь и спросил. «Что у тебя там случилось? Можно войти?» «Просто плохой сон. Входи». Весь этот день Антон не выпускал меня из дома и почти все время провел со мной. Один раз только отлучился в магазин за покупками, принес кучу вкусностей. Мы весь день провели вместе, много болтали. Он спрашивал о моем прошлом и внимательно слушал. Не просто поверхностно, кто я и откуда, а в подробностях, как все происходило и как выживало. Я увидела в его мыслях, что он готов поверить, почти верит. Мы готовили обед, в кухне витал аромат свежих огурцов и чеснока, от которых у меня текли слюнки, и я решилась, открыла последний секрет о том, что я телепатка. Антон не выдержал и рассмеялся. «Слушай, Аннели, я едва в одну историю-то смог поверить, а у тебя уже новая». Я усмехнулась и надменно протянула. «Ну уж эту-то историю я легко могу подтвердить, подумай о чем-нибудь». Антон хитро скосил на меня большие глаза, улыбнулся краешком губ и подумал. «Вчера была зима». Моя усмешка стала нереально довольной. Я медленно и четко повторила. «Вчера была зима». Его лицо вытянулось от удивления, а рот приоткрылся. Я расхохоталась. «Обалдеть!» Только и смог сказать Антон. «А что я думаю сейчас?» В его мыслях проскользнул странный стишок, скорее похожий на песенку. «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь». Я повторила все слово в слово, даже скопировала несложный мотивчик и высокомерно вскинула бровь. Антон скрестил руки на груди, оперся на печку спиной и долго внимательно смотрел мне в глаза. С меня тут же слетела вся уверенность и насмешливое настроение. Я вся покрылась мурашками от его взгляда и спрятала руки за спиной, чтобы они предательски не подрагивали у него на виду. «Твоя взяла?» Антон отодвинул стул и уселся за стол. «Признаю, я был неправ. Нужно было поверить тебе сразу. Что же, по-твоему, мы должны делать?» «Бежать?» — пожала плечами я. «Бежать как можно дальше. Чем дальше мы от Бреши, тем в большей безопасности. В моем мире она изуродовала только мой материк, а до других вроде бы не добралась. Хотя я не знаю, у меня не точные сведения. Плюс я не знаю, что там произошло после моей смерти, но это хотя бы какой-то шанс. В моем мире мы выжили только за счет вальдаров, которые были не просто воинами, а еще и владели магией. Но у вас здесь нет такой магии. Ваша магия совсем другая, не боевая. Она ничем не поможет нам, хотя... Я задумалась ненадолго, вспоминая недавно просмотренные фильмы. Почти в каждом из них люди использовали оружие. И я сказала Антону: «Нам нужны эти штуки, как в ваших фильмах, которые стреляют. Оружие. Нам нужно оружие. Оно ведь существует на самом деле?» Антон кивнул. «Существует, но его не так-то просто раздобыть. Что ж, я подумаю, что с этим можно сделать». Я сказала серьезно: «Поторопись». Времени у нас, как оказалось, уже не было. На следующий день Антон, уходя на работу, настрого запретил мне куда-либо выходить. Но как только за ним закрылась дверь, я собралась и вышла из квартиры. Мне слишком страшно было оставаться внутри в кажущейся безопасности. Я знала, что ей грош цена. Хотела разведать обстановку, ну и еще потренировать знания языка. Я, как всегда, отправилась на рынок. Там столько мыслей, что от их обилия голова начинает немного кружиться. Кроме того, надеялась узнать там что-то новенькое, потому что мои друзья явно не владели ситуацией и не спешили предпринимать решительных действий. Люди так неохотно расстаются с иллюзией благополучия и безопасности. До последнего судорожно цепляются за нее, отвергая все тревожные признаки. До тех пор, пока не станет слишком поздно. После встречи с Антоном и я что-то расслабилась. Живу беззаботной жизнью в тепле и уюте, как будто над этим миром ненависли грозовые тучи. В умах людей я не нашла никаких новых мыслей, все совершенно обычные. Люди продолжали жить свои повседневные жизни, и какая-то рябь в воздухе их не особо беспокоила. Зато то, что не смогла подсказать телепатия, показали глаза. В толпе я замечала людей с посеревшими лицами. Другие принимали их за больных и отчасти были правы. Они больны, заражены силой Бреши, силой хаоса, и в любой момент могли превратиться в ворлоков. Я уже видела такое в Адалоре. Что ж, теперь мне стало понятно. Все плохо. Очень и очень плохо. Все иллюзии развеялись. Я стала пробираться к выходу из рынка, но дорогу мне перегородила толпа людей, плотно обступившая кого-то. Я услышала тревожные крики, да и мысли. «Мужчине плохо! Мужчине плохо!» Проскользнула в первые ряды зевак и увидела мужчину на земле. Возле него хлопотали несколько людей. Кто-то кричал: «Вызовите скорую! Есть здесь врач? Позовите врача!» Я пригляделась к болезному мужчине. Он очень костляв, а лицо темно-серое. Таких не бывает у людей. Закусила нижнюю губу и мысленно взвыла: «О нет!» А в следующий миг болезный открыл глаза, они были затянуты бельмами. Ворлок вытянул обе руки вперед и схватил склонившегося над ним мужчину за шею. Из жертвы тут же стала вытекать жизненная сила. Он высыхал и серел на глазах. «Ворлок!» — вскрикнула я и бросилась прочь. Я крикнула не для людей, они все равно не поймут. Просто не смогла сдержать в себе это жуткое знание, оно рвалось наружу. Мне легко удалось выбраться из неперепугавшейся еще толпы, и я, не останавливаясь и не оглядываясь, побежала прямиком в квартиру Антона. Захлопнув дверь, я не успокоилась, по-прежнему не находила себе места, ведь Антона все еще не было дома. Он на работе, а я даже не знала, где его искать. В любой момент он мог там погибнуть. Возможно, все вокруг него уже превратились в монстров. Я ходила из угла в угол, и мне казалось, что время тянется бесконечно. Иногда выглядывала на балкон, наблюдала за улицей, но в нашем дворе стояла тишина. Антон вернулся только к вечеру. Я сходу бросилась ему на шею и разревелась. Он гладил меня по волосам, а я была абсолютно счастлива. Несмотря на брешь, несмотря на ворлоков, несмотря на все ужасы этого мира, только от одного того, что он жив, что он здесь со мной, теплый, нормальный и живой. «Ну ты чего?» — улыбнулся Антон и заглянул мне в глаза. «Что за день такой? Абсолютно ненормальный. В офисе все как с ума посходили. Я вернулся сдать выручку, а там заперто и никого нет. Даже не смог поставить служебную машину в гараж. Пришлось припарковать ее у нас во дворе». Я скривилась. «Это хорошо, она нам пригодится». И спросила: «Ты что, не знаешь?» «Чего не знаю?» — удивился Антон. «Ворлоки! Ворлоки уже среди нас!» — прошептала я и рассказала ему об утренней прогулке. Захотелось влепить пощечину, когда в его мыслях снова промелькнуло недоверие, но тут в дверь постучали. Антон открыл, и к нам ввалилась запыхавшаяся и растрепанная Лерка. «Я сейчас к вам шла, там на улице что-то странное произошло», — сбивчиво начала рассказывать Лера. «Один человек серый с белыми глазами схватил другого, и он стал на глазах превращаться в скелет. А потом они вдвоем бросились на других людей. Слава богу, не на меня, я была далеко. В общем, что там дальше произойдет, я не стала ждать, убежала». В мыслях Антона я прочитала, что он поверил ей сразу и безоговорочно, и буквально задохнулась от возмущения. Почти до крови укусив себя за губу, чтобы успокоиться, тихо и злобно сказала: «Ворлоки». Антон с Лерой взглянули на меня, я повторила: «Это ворлоки». Теперь он верил и мне, ну конечно. «Вижу, теперь вы готовы слушать?» — продолжила я. «Это очень опасные твари. Они вытягивают всю жизненную силу через прикосновение, превращая вас в итоге в себе подобных. Если видите перед собой скелет, туго обтянутый серой кожей с бельмами вместо глаз, то это уже не человек, это ворлок. Нужно держаться от него подальше, как можно дальше. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы эта тварь к вам прикоснулась. А если такое произошло, то разорвать контакт нужно быстро, в течение нескольких секунд. Чем дольше он держит, тем меньше сил у вас остается, и тем меньше шансов потом оправиться. Меня они хватали несколько раз, но дольше 10 секунд, наверное, контакта ни разу не было. Причем после 10 секунд я уже чувствовала себя довольно мерзко. Впрочем, после такого можно восстановиться где-то за сутки. Зато если они подержат вас с полминуты-минуту, то вы уже станете ворлоком гарантированно». «Как их можно убить?» — тихо спросил Антон. «Да в принципе так же, как и любое живое существо, но разве что они немножко чуть более живучи», — ответила я с видом эксперта. «Это не ваши зомби, которым нужно непременно выстрелить в голову, но с этими, думаю, такое тоже сработает. Я видела, как их жгли. Меч в сердце тоже хорошо действует. Но что-то я не видела у тебя тут меча. Вот с отрубленными конечностями они продолжают быть все еще живёхонькими и активными, по мере возможности. Так что помогут только смертельные раны». У Леры зазвонил телефон. Эти забавные маленькие коробочки, которые вводили в недоумение в начале моего пребывания в этом мире, оказались телефонами. Эта потрясающая магия позволяла двум людям на огромных расстояниях разговаривать друг с другом, как будто они совсем рядом. Хоть Антон и утверждает, что в их мире магии нет, ерунда все это. Полно у них здесь магии, просто она иная. Лера ответила и сразу же побледнела. Я считала в ее мыслях, что звонит младшая сестра. Она жутко напугана и срывающимся от плача голосом говорит: «Не приходи домой». Связь разорвалась до того, как Лера успела выяснить, почему. Она дрожащими пальцами набрала номер, но ей так никто и не ответил. Тогда она обреченно уставилась на нас. «Мне нужно домой, срочно!» «Это слишком опасно», — сказала я. «На улице уже стемнело, там может быть полным-полно ворлоков». «Это не имеет значения», — ответила Лера. «Мне нужно домой, там что-то не так, моя семья в опасности». «Нельзя», — замотала я головой. «Ты не поможешь им, это чистое самоубийство». Антон молча снял куртку с вешалки. Я подумала, что они сошли с ума, и хотела продолжить их отговаривать, когда в подъезде загремело и как будто что-то тяжелое скатилось по лестнице. Пронзительно закричала женщина и снова загрохотала уже у нас на площадке. Антон бросился к двери, но мы с Лерой, не сговариваясь, перегородили ему дорогу. В дверь с той стороны грохнуло, раздался оглушающий пугающий стук. «Откройте! Откройте! Впустите меня!» «Отойдите, это Мишка, ему нужно помочь!» — прикрикнул на нас Антон и отпихнул прочь, как пушинок. Пока он открывал, я рванулась на кухню, чтобы вооружиться хоть чем-нибудь. Быстро схватила два первых попавшихся ножа и ломанулась обратно. На лестничной площадке за дверью ворлок вцепился в какого-то парня. Антон ударил монстра ногой в грудь, а соседа дернул на себя. Ворлок упустил добычу, но не упал и тут же кинулся на Антона. Повалил его на спину, и они вместе ввалились в прихожую. Ворлок сидел на Антоне верхом и цеплялся в него лапами. Лера схватила зонт и дубасила Серого по голове, но это не помогало. Я подлетела, размахнулась изо всех сил и воткнула один из ножей ворлоку в глаз. Нож вошел почти наполовину. Тварь задергалась и вскоре сдохла. Антон с трудом поднялся, выкинул труп за дверь и захлопнул ее, закрыв на все замки. Михаила мы смогли привести в чувство только минут через 10. Ему крепко досталось. Это был симпатичный парень с русыми волосами и печальными глазами. Все бы хорошо, вот только кожа его приобрела сероватый оттенок. Я косилась на него с подозрением, но, кажется, он не собирался вот прямо сейчас превращаться в ворлока. С беспокойством поглядывала и на Антона. К моему облегчению с ним вроде было все в порядке, но я все же спросила: «Как ты?» Он отмахнулся: «Ничего, только небольшая слабость. А ты молодец». Улыбнулся мне Антон, притянул к себе и потормошил по волосам. «Как ребенка», — мысленно вздохнула я. Мишка был совсем плох, не только физически, но и морально. Его отец обратился в Ворлока, выпил мать и младшего братишку. Потом они все вместе накинулись на него, но парень вырвался, сумел выскочить в подъезд и побежал вниз по лестнице. По дороге ему встретились соседи. Часть Ворлоков напала на них, и только это спасло Михаила. Остаток истории мы знали, видели собственными глазами, а я только что убила его отца, ставшего Ворлоком. Я тяжело вздохнула. Непоправимость той трагедии, которую переживал сейчас парень, угнетала. Как страшно-то. И уже никогда-никогда ничего не изменится. Время не поворотится вспять. Я снова невольно вспомнила, как и сама еще не так давно пережила подобное. Память упорно возвращала меня в тот день, когда я потеряла маму, и все хорошее в моей жизни разлетелось осколками, как разбитая чашка. Лера порывалась снова пойти домой, но мы ее не отпустили. Едва уговорили подождать до утра, а сразу после рассвета Антон пообещал отвезти ее домой к родне. У самого Антона родственников не было. Его родители погибли в автокатастрофе несколько лет назад. Бабушки, дедушки тоже давно поумирали. Он остался совершенно один в этом мире. Кроме друзей у него никого не было. Возможно, поэтому он и приютил меня. Антон пытался весь вечер дозвониться Стасу и Лехе, но ничего не вышло. Они не отвечали. Лера тоже пыталась звонить каким-то своим знакомым, но никто не поднимал трубку. С улицы иногда доносились страшные крики. А когда я выходила на балкон и прислушивалась, мне казалось, что я слышу бормотание ворлоков. «Слышишь?» — спросила я у Антона, который вышел за мной следом. «Поэтому ворлоков так и прозвали. Слышишь, как они булькают? Ворлок, ворлок, ворлок».